Глава 12. От выживания к процветанию. На этом этапе вы, мои слушательницы, вероятнее всего разделитесь на два лагеря. Первый, у кого мозг кипит от объема новой информации. Если не знаете, с чего начать, это нормально. В этой главе найдете несколько важных шагов, которые помогут приступить к действию и построить идеально подходящий именно вам образ жизни. С другой стороны, можете оказаться во втором лагере. Вы уже сделали многое из того, о чем я говорю, но обнаружили несколько моментов, которые можно улучшить. Если это про вас, призываю приложить немного усилий и определить, что можно сделать, чтобы вывести здоровье на новый уровень. Воспринимайте его как пазл. Количество деталей у всех разное. Кому-то нужно 250, а другим придется иметь дело с 1000. В любом случае, прошу вас проявить терпение. В случае с настоящим пазлом процесс сборки чаще всего выглядит так. Сперва ищете детали для рамки, потом сортируете остальные по цвету, собираете рамку и уже после постепенно идете к центру. Такого же подхода советую придерживаться и со здоровьем. Начнем с рамки. Освежите в голове содержание глав. Подумайте, над чем поработать в первую очередь. Начните с этой главы и выполните шаги, предложенные в конце. Моя хорошая подруга Эми находилась в постменопаузе и хотела включить в свой режим питания периоды голодания. В детстве она столкнулась с расстройством пищевого поведения и теперь переживала, как на нее повлияет длительное голодание. И все же хотела попробовать. Я попросила ее выполнить шаги, которые предлагаю в главе о голодании. Эми начала с первого. Сдвинула завтрак на час вперед. Освоившись с этим изменением, попробовала ежедневно держать окно голода 13 часов. Этот этап давался тяжело, поэтому она задержалась на нем подольше, чтобы организм привык. За месяц освоилась и была готова отказаться от пищи на более долгий срок. Она и глазом не успела моргнуть, когда же 24-часовое голодание не вызывало у нее никаких трудностей. Если для вас голодание в новинку, действуйте как Эми. Выполнив шаги первой главы, с которой решили поработать, переходите к следующей и вновь следуйте всем шагам по порядку. Так же делала и Эми. Ей настолько понравилось лечебное голодание, что она хотела узнать больше. Она добилась огромных успехов и хотела перейти на следующий уровень. Этим уровнем для нее стала проработка шагов из главы 7. Она была большой поклонницей сладкого и понимала, что изменения потребуют от нее огромных усилий, однако Эми храбро ступила на путь, который я предложила. Первым делом отказалась от рафинированных углеводов. После начала учитывать углеводы и белки. Затем перешла на более качественные продукты питания и добавила в рацион больше полезных жиров. Каждый шаг занял определенное количество времени, пока организм Эми адаптировался к изменениям. Каждый шаг представлял собой новую сложную задачу, но вместе с тем помогал значительно улучшить состояние здоровья. С каждым шагом она получала мотивацию идти дальше. Строго соблюдая принципы регулярного голодания и снизив углеводную нагрузку, Эми пришла к идеальному весу, была полна энергии и почувствовала готовность перейти к детоксикации. И это идеальная иллюстрация к методике по изменению образа жизни, которую я предлагаю. Выполняйте все рекомендации постепенно, шаг за шагом. Не успеете оглянуться, как почувствуете любовь к тому телу, в котором живете. Возможно, вы не привыкли останавливаться на достигнутом. Возможно, вы хотите внедрить несколько изменений сразу. Мне такой подход совершенно понятен, и он тоже имеет право на существование. Можете легко объединить шаги 2 или даже 3 глав. Я часто так делаю во время индивидуальной работы с пациентками. Все зависит от того, сколько аспектов хочется изменить, какие у вас цели и условия. Определившись с ними, можно разработать стратегию, которая будет успешной именно для вас. Благодаря социальным сетям я поняла следующее. Принципы, которым я вас обучаю, настолько революционны и эффективны, что вам непременно захочется узнать больше. Это значит, у вас, вероятно, возникнут вопросы по мере их внедрения в жизнь. Я каждую неделю получаю тысячи вопросов в социальных сетях. Я написала книгу, чтобы помочь вам исцелиться. 5 шагов по перезагрузке менопаузы помогут вам остановить развитие губительных процессов и привести здоровье в норму. Если самостоятельная работа вам не подходит, могу предложить ресурсы, которые позволят вам облегчить этот непростой путь. У меня есть онлайн-сообщество людей, также следующих данным принципам. Можете присоединиться к любой из онлайн-программ. Reset Collaborative, Академия перезагрузки, Reset Academy и групповые детокс-программы. Reset Collaborative – это группа, ее участники каждый месяц проводят голодание. Академия перезагрузки – это онлайн-курс, где я обучаю разным вариантам голодания, способам разнообразить рацион и восстановить микробиом кишечника. На групповых детокс-программах я объясняю, как вывести из организма нейротоксины и канцерогены. Выбирайте те, которые больше вам подходят. История Лизы. Когда Лизе было 45 лет, ее здоровье резко ухудшилось. Она все время чувствовала себя уставшей, плохо спала, испытывала проблемы с памятью и страдала от тревоги, никак не могла расслабиться. Даже малейшие раздражители провоцировали паническую атаку. У нее были прекрасные дети и любящий муж, она любила свою жизнь. Тревоге не было места. Лиза поняла, нужно что-то поменять, и обратилась за помощью ко мне. Я подстроила программу «Менопауза, перезагрузка» специально под ее нужды. Мы несколько месяцев работали, чтобы выстроить удобный режим голодания, который вписывался бы в ее график. В выходные она пропадала с детьми на спортивных мероприятиях, и в эти долгие дни голодание стало для нее настоящим спасением. Я научила ее входить в кетоз, благодаря чему у нее появилось огромное количество энергии, вернулась ясность ума, и ушли 9 килограммов, от которых она много лет не могла избавиться. Мы проверили ее токсическую нагрузку и провели несколько персонализированных курсов детокса, в результате чего она стала спокойнее и наладила сон. Через год после первой встречи Лиза стала гораздо более энергичной, спокойной и счастливой версией себя. Она воспользовалась инструментами, которые я предложила, и сформировала образ жизни, позволивший ей успешно совершить менопаузальный переход. Сейчас Лизе 50 лет, и недавно она поделилась со мной, что с ее последней менструации прошел год. Она сидела у меня в кабинете, рассказывала о своих ощущениях после официального начала постменопаузы и анализировала свой менопаузальный переход. Она сказала: «Знаете, менопауза далась мне не так уж сложно». И это осознание порадовало нас обеих. Лиза поняла, после того, как в 45 лет она изменила образ жизни, менопауза больше не доставляла проблем, с которыми сталкиваются многие женщины. Как собрать все новые инструменты в единую систему? Определитесь, какой аспект вашего образа жизни больше всего нуждается в корректировке, и переходите к главе, посвященной ему. Выполните шаги по изменению привычного образа жизни в том порядке, в котором они даны. Успешно внедрив одно изменение, переходите к следующему. Выполните шаги из новой выбранной главы и таким образом проработайте все аспекты, нуждающиеся в корректировке. Если хотите узнать больше или нуждаетесь в поддержке, присоединяйтесь к сообществу Reset Collaborative и или вступайте в мою Академию перезагрузки. Пройдите дополнительные обследования или проконсультируйтесь с врачом, чтобы скорректировать изложенную в книге стратегию в соответствии с вашими персональными нуждами. Если все еще не уверены, насколько вам подходит моя методика, не стесняйтесь связаться со мной напрямую. Я работаю с замечательными, отзывчивыми людьми, которые всегда готовы вас поддержать и помочь найти верное решение. Возможно, вам нужны дополнительные обследования, чтобы лучше понять потребности тела, или даже взять индивидуальную консультацию, которая позволит выяснить, какого кусочка не хватает в пазле вашего здоровья. Независимо от того, в какой именно точке вы сейчас находитесь, знайте, исцеление возможно. Когда мне перевалило за 40, я столкнулась с дисбалансом многих систем организма. Потребовалось без малого десятилетия, чтобы разобраться во всех нюансах, о которых я рассказываю. Так много женщин испытывают проблемы во время менопаузального перехода, и как мало ответов они получают. Вы можете избавиться от многих симптомов, просто изменив образ жизни, и это не обязательно займет у вас 10 лет. Я хочу, чтобы вы уже сейчас почувствовали себя лучше. Я буду болеть за вас, вне зависимости от того, последуете ли вы рекомендациям из этой книги или решите принять участие в одной из моих онлайн-программ. Во время менопаузы у вас есть уникальная возможность кардинально изменить жизнь. Ваши симптомы — это крики о помощи. Когда поймете, как повлиять на них путем изменения образа жизни, все прекратится. И самое главное, вы снова обретете контроль.